Всем здравия, дорогие друзья, с вами Народное Славянское Радио. Мы продолжаем встречи на Брянской земле, и сегодня у нас... Брат Василий и брат Евгений. Брат Василий и брат Евгений, что вы здесь делаете? Да вот, участвуем в мероприятии. Мы, на самом деле, что хотелось бы сказать, да, с момента, когда ты понимаешь взаимосвязь прошлого и будущего, и взаимосвязь того, что ты сейчас сделаешь, какое зерно посеешь, такое взойдет урожай, у тебя нету шансов не делать ничего и просто бездействовать и плыть по течению. То есть мы на данный момент плывем против течения. Ну, сама структура нашей жизни современной, она навязывает совершенно другие ценности, нежели мы понимаем и осознаем, что они вечны, и они несут жизнь, и приумножают жизнь, и приукрашают жизнь. То есть современные тенденции этого обратно, идут от обратного, то есть к сокращению населения и прочее. То есть мы здесь возрождаем традиции наши русские. Тут даже не касаемо там никакой религии, никакой вероисповедания и так далее. Здесь просто... совесть, соборность, справедливость, взаимопомощь, то есть дружба, ну, передача от одного поколения к другому, ценностей простых, возможности радоваться без спиртного, без там похабщины, без разврата, возможность развиваться детям, возможность старикам передавать. Ну вот это то, что мы хотим показать людям. То есть мы сами к этому пришли, да, я там уже 9 лет не выпиваю никаких спиртных напитков. То есть я к этому пришел сам, я никогда там не был алкоголиком или что-то. Я просто осознал, что это убивает мой народ, и я за свой народ несу ответственность, я уже не могу жить так, как раньше. То есть, ну, там, выпивать и идти в этой стезе, как вот телевизор нам показывает, да, то есть в этом ключе, ну, нельзя, потому что иначе не будет ничего. Как только ты это понимаешь, у тебя уже все, у тебя нету, тебе связаны руки, тебе надо двигаться и менять этот мир в нужном направлении, чтобы наши дети жили, чтобы им было на этой земле место, и чтобы они оставались теми людьми, теми заветами жили, которые наши жили предки, да, там, чтобы оставалась связь семьи, связь с друзьями, связь, ну, настоящие эмоции, настоящие чувства, настоящая жизнь, настоящие ценности. Ну вот ради этого все и делаем. Как говорил классик, народ, потерявший свою корни, он становится навозом для произрастания других народов. То есть мы не хотим допустить того, что в Европе сейчас там произошло, там замещается там в Германии турками, там где-то еще. То есть мы любим все народы, но свой мы любим больше. Русский народ свой, наш. Вот. Прежде чем помочь другому, сначала помоги себе и близким, да? Что скажет брат? Брат скажет, наверное, короче. Кровь моя помнит, а разум обязывает. Вот, наверное, вот эти слова выражают всю суть, почему я здесь. И когда ребята предложили помочь в организации праздника, то есть не было никаких сомнений, что нужно это сделать и сделать по максимальному уровню. Вот. И я благодарен, что за помощь, за сколько людей пришло, и все помогали, и все участвовали. Это вот самая большая награда за все труды. И главное, нет желания, чтобы поставили галочку, заплатили премию, да, чтобы отчитаться. Здесь от обратного мы платим сюда премию, там понемножку скидываемся, там еще затраты. Мысль хотел добавить. Премии. То есть мы когда растем, да, то есть бывали на многих разных фестивалях, там Купалы, там славянские, неславянские, и многие люди вкладывали большую энергию. И этот вклад, это, наверное, как отдача вот той энергии, которую мы когда-то получили, что-то осознали, и теперь мы передаем эстафету дальше, чтобы следующее поколение подхватывало это, видело это все дело и продолжало наше дело. как здесь, вот про энергию, мы говорим, как здесь энергетика, как здесь, распирает, нет? Энергетика тут очень сильная, особенно на, вот если дальше немножко пройти, там, где, наверное, там было или древнее капище, или что-то вот, какая-то Шаман-гора. Там Рыбаков раскопал сход племен, место схода славянских племен, еще там 8 или 9 век, точно не помню. То есть здесь место городища древнего в Щиш, да, которое спалили в 1200 каком-то году. А там еще до этого эпоха, другая эпоха, само поселение было там человек 200 или там 500, а собиралось там несколько тысяч. То есть это место знаковое, сюда собирались с разных сторон разные племена славянские, и здесь проходили сходы, они решали какие-то общие дела, как жить там, с кем воевать, с кем дружить и так далее. То есть мы не случайно выбрали это место особенное место, вот поэтому мы его и выбрали. Место братов. Да. Хорошо. Ну что ж, давайте по традиции пожелаю что-то доброе вечно тем, кто нас слушает и смотрит. Вот что вы всем уже скажете. Дорогие друзья, желаю вам... Прям так в камеру. Желаю вам жить по совести, быть достойными своих предков, которые вам дали жизнь, и помнить цепь поколений. Это непрерывная связь там и там. Прошлое, будущее. Все в ваших руках. Берегите своих близких. Все... А это главное. Понял. Ну вот такие замечательные браты. Да. Вот такое замечательное братство здесь у нас организуется. И я счастлив. Счастлив то, что встречаюсь с такими светлыми и добрыми здесь людьми на этой доброй, замечательной Брянской земле. Быть Руси, быть добру.